7. Весь день ему навстречу попадались измученные солдаты, бредущие прочь. Поодиночке, вдвоем, втроем. Изредка он останавливался и расспрашивал их, кусая губы от бессильной ярости. Все подтверждалось. Безумные бойцы Малианиды, действующие вдвоем, как единое существо. Олимпийские боги на стороне Пилоса и Лиды из Спарты. «Говорю тебе, Посейдон это был!» «Какой такой Посейдон, если на суше и без трезубца? Аид это, владыка теней!» «Может, Зевс?» «Да ну тебя, Зевс без молний! И не станет Зевс против любимого сына идти! Говорю же, Посейдон!» Армия Геракла отступала. Пускай великий герой ранил в битве не то Геру, не то Арея, не то самого Аида, это ничего не меняло. Разве что не давало отступлению перерасти в повальное бегство. Солдаты не хотели драться с богами и чудовищами. Наемники, они хотели убивать людей, а потом грабить богатую Лиду, а заодно, если удастся, Пилос и Спарту. Иолай слушал их, кусал губы и хлестал коней. Он должен был успеть. Под вечер Иолай нагнал отряд хорошо вооруженных воинов, спешивших в ту же сторону, что и он сам. Из-за сгущающихся сумерек он не сразу признал в них теринских ветеранов и мирмидонцев Теламона, пока не увидел впереди знакомую широкоплечую фигуру. «Иолай!» — искренне обрадовался Теламон. «Где ж ты пропадаешь, возничий? Я как узнал, что здесь творится, сразу с Саламина на материк, собрал своих парней и сюда. Вот, подмогу из теринфа встретил. Привал делать будем?» «Нет, идем дальше. За ночь, думаю, доберемся». «И я так думаю», — согласно кивнул Теламон. «Вперед!» Бегущих аркадян они перехватили за час до рассвета. От них Иолай с Теламоном и узнали, что войска Авгия во главе с Малианидами еще затемно ворвались в лагерь Геракла, хотя перед этим по их же инициативе было объявлено временное перемирие и учинили кровавую резню. Один из близнецов остался вместе с аркадянами прикрывать отход, пока другой уводил уцелевших солдат в небольшой городок Финей, до которого отсюда было рукой подать. Кефей Аркадский с сыновьями пал в бою. Еще одно весло на призрачном Аргу осталось без гребца, а тот из братьев, кто прикрывал отступление, был тяжело ранен. Аркадяне же были рассеяны и бежали. Постепенно раскаляющийся Гелиос уже подбирался к зениту, когда колесница Иолая, влекомая двумя загнанными лошадьми, въехала на центральную площадь Финея. Иолай сразу понял, что опоздал.